Что еще? Был еще Петя Брагин. Его развязали сразу же, когда добыли при обыске из его кармана красное удостоверение, обнаружили под курточкой на оперативном ремне с кобурой пистолет, поняли, кто он, не поняли только, что с ним. А он будто спал. Паник он, молчал, не откликался на вопросы. Он был по ту сторону. Все прочие были по эту. Появился полковник Мальцев, но Петя Брагин никак не отреагировал и на него. Полковник забрал документ Петра, его пистолет, взвесив этот пистолет на ладони, прежде чем сунуть в карман. «Да, натворил бы он бед», — полковник обернулся к Знаменскому. «Вот так вот, Ростислав Юрьевич, такая вот версия». «Что еще?» «А еще было возвращение домой не на дачу, а на Гоголевский к маме. Было ее омертвелое, испуганное лицо, когда она глянула на сына, в лицо своего мальчика, разбитое в кровь. Но она тотчас взяла себя в руки, захлопотала, кинулась смывать с лица сына кровь. Она тотчас вспомнила, кто она. Кажется, именно так вспомнила, из каких она женщин, из какого шляхетского рода. Женщины из ее рода не пугались крови на лицах своих мужчин, то были воины. Им пристало омываться кровью. Так она успокаивала себя, разжимала отчаяние свое, страх за сына. «Матка Боска», — шептали ее губы, а сама она была в самоспокойствии, ибо все было правильно. Ничего не случилось страшного, мальчик подрался, обычное дело для мужчины, как и обычным делом для женщин, матерей или жен, было смывать с мужчин кровь, бинтовать их раны. К счастью, ничего не надо было у сына бинтовать. «Ростислав, ты отделался легкими царапинами», — сказала мать бодро, но губы у нее тряслись в неслышной, пребывая молитве. Позвонила и жена с дачи. Так для порядка, поскольку он умчался в ночь. И еще из любопытства, что за задание получил. А ведь его позвали на задание по заветному телефону, судьбоносному. Вдруг да схватил его муженек судьбу за хвост. Пора бы. Весьма бы кстати это было. Но муженек явно судьбу за хвост не ухватил. Он отвечал на расспросы жены уныло и невнятно, болели губы. «Да ты не пьян ли?» «Нет», — он повесил трубку. И вот эта ночь позади, и он катил на своем «Мерседесе» к условленному месту встречи с полковником Мальцевым, катил в одиночестве, Пети Брагина рядом не было, тот не царапинами отделался, сперва его Иру, несчастную, отвезли в больницу, а потом его самого отправили в госпиталь. «Без моего разрешения носа не высовывай», — приказал Пете полковник Мальцев. «Болей, зализывай раны. Мне еще за тебя намылят шею». Бодро звучал голос полковника, подбадривал он парня. Но Петя Брагин его не слышал. Он никого не слышал и никого не видел. Он туда смотрел в узкий зал тот, где из-за портьеры появилась Ира. Он ее только видел, шатко шагнувшую. Потом был взрыв. Взорвалась мина в нем. Он в чем-то ошибся, просчитался, и мина взорвалась. Прямо в руках у него, в нем, вместе с ним. Он был теперь взрывом.